того первого Рима осталось ощущение дождя и солнца, мокрая насквозь блузка, приставшая к ее телу. Изольда отщипывала от себя прильнувшую ткань. Звук шин по ее дождливой, но уже сверкающей на солнце брусчатке совсем особый, с чмоканьем, слаженным посвистыванием. На мокрых стенах, листьях, камнях жидкое, слепящее солнце, от всех идет пар. И от плит тротуара, и от намокшего белья, вывешенного над головой, и от спин статуй. После дождя воздух становится резким, пахучим, свежим. Но всего на несколько минут, потом опять припекало, и от выхлопных газов становилось нечем дышать. С утра до ночи музеи, галереи, церкви, темные полотна, золоченые алтари, мраморные тела. Рим тел. Тела повсюду каменные, но телесные, мужские, женские, полуживотные. Мускулы, груди, соски, пупки, ягодицы. У диоскуров, императоров, мадон, тритонов, богов, фавнов, святых. Бедра, коленки, икры, пятки, растопыренные пальцы ног. Тот Рим рассыпался на осколки. Вот ящерка, стремглав, уносится наискосок по стене, спряталась под лист. Остался только хвост, как крошечный полумесяц. Где это было? Каких-то развалинах из кирпичей, тонких, два пальца. Вдруг снова дождь, в открытую дверь тратории летят брызги, настоящий ливень, по тротуарам мостовым клокочущие потоки, из-под машины выглядывает рыжая кошка, прячется там от дождя. Толмач заказывает лазанью и дюбучири. Изольда учит его чокаться по-итальянски, нужно сказать «Cento giorni come questa» — 100 таких дней, как этот. Они пьют, чтобы вот эти брызги, долетающие до их голых ног, шум ливня, рыжая кошка, итальянец за соседним столиком,